Глава 43. Трамвай резко тормознул. «Где же моя мука?» «Это они настояли, по 10 кило. Обалдели!» «Мы просто так не даем муку. Мы делаем списки всех ИБЛ». «Был слух, что мука бракованная, с Америки». «По всему городу муку давали, зараженная». «Ну, потом сказали, что проверили». «А кто знает подробности?» «Так этот, который стал баллотироваться, захотел тоже». «Чего? Муки?» «Власти он захотел и отвез муку в свой округ». «А пакеты чьи?» «Мужчины на выход», — прозвучал засэмплированный голос вагоновожатой. «То ли из Германии, то ли из США». «А всем не положено, я проверила, вас в списке нет». «А почему это?» «А у вас диабет. При диабете муку не положено. И вы одинокая. Даже внукам испечь ничего не сможете. Да моих внуков съели в голодный год». «Какой такой год?» «А в тот, когда у меня дети умерли». «А раз дети умерли, то и внуков забрали. Не дали мне внуков дети. А теперь муки не даете, сволочи. Я ИБЛ». «Вы что это себе позволяете?» «А вот и позволяю. Я еще вашу кошку отравлю, если она хоть один раз заберется на мой балкон гадить. Я вашу канатоходку спихну вниз. У нас все ходы записаны». «А у нас теперь будут улики ваших угроз. Мы подадим на вас в суд, в общество охраны животных». «Мне это общество по барабану, как говорят нынче. Пусть они отвадят вашу кошку от моего балкона. Что, он медом, что ли, намазан? Да уж мы не знаем, чем вы его намазали, что за краски использовали». На пластиковом зеленом коврике балкона белой акриловой краской было написано «Exit».